Он на работе. Он долго оправдывался, объяснял, что болел гриппом, и его тошнило по 15 раз на дню. Винил во всем химикаты, которыми дышал в Dutch Oil, и сказал, что его отец грозится подать на компанию в суд. Эдди вдруг раздумал увольнять Келвина и перевел его в другое здание, корпус Б. Там совсем другая иерархия. Большинство уборщиц — негритянки из Гайаны. «Корпус Б?» — заортачился Келвин. «Я с черномазами не работаю». «Где я сказал, там и будешь работать. Жалуйся своему адвокату». «Угу», — буркнул Эдди. Следуя за Эдди, Келвин в упор глянул на Уилла. «Эй, Родезия, больше я тебя подвозить не буду. Меня чуть не выгнали из-за того, что ты Роя привел». Возвращались Уилл и Рой вместе. Рой боялся темноты и уговорил Уилла идти не по насыпи, а вдоль дороги, по проезжей части. «А то чего доброго угодим в капкан, англичашка», — сказал Рой. Уилл возразил, что капканы запретили ставить еще полвека назад, но Рой отказался сходить с дороги, даже когда мимо с воем пронесся мустан Келвина, обдав их гравием. 3 дня Минна не разговаривала с Уиллом. А он подарил Доун на день рождения книгу в бумажной обложке «Эбби Хоффман, укради эту книгу». Справочник террориста — настоящий кладезь советов, как уберечься от слезоточивого газа на уличной демонстрации, как оставить город без телефонной связи, как приготовить коктейль Молотова. Доун, наверное, книжка придется по вкусу. Доун прислала ему записку на розовом листке в форме сердечка. «Уилл, спасибо за подарок, но я не одобряю действий, описанных в этой книжке. Я отдам ее на пресвитерианскую осеннюю распродажу. Пусть твоя щедрость принесет пользу бедным. Ты молодец, что помог Рою найти работу. Миру мир, Доун». В ноябре снова зарядили дожди, подвал затопило, бойлер сломался, и однажды субботним утром всем 7 обитателям дома пришлось мыться под холодным душем. Чтобы слить воду и вырыть яму для дренажного насоса, Говард призвал на помощь Джулиуса. Отец и сын часами трудились бок о бок и без конца спорили. Говарду не нравилась привычка Джулиуса наполнять ведра до краев, а на лестнице проливать половину воды. «Лучше наливай до половины, больше успеем», — заметил Говард. «А ты перестань болтать, больше успеем», — съязвил Джулиус. К их чести, они просушили в подвале пол и выложили цементом небольшую нишу для насоса. Но главное огорчение поджидало их, когда переставляли мебель. Среди опилок Джулиус нашел нечто непонятное величиной с крупную картофелину. «Что это?» «Положи на место», — велел Говард. Джулиус не послушался, сдул опилки и увидел полупрозрачный белый предмет мягких очертаний, перехваченный узкой стальной полосой. «Что это? Ты что, не слышишь? Ложи на место». «Ну, пап, что это такое?» «Сердце. Это я придумал, когда работал Фэй Бернхард. В те несколько месяцев, когда ждал...» Джулиус хихикнул. «Шутишь? Сердце? Ты сделал сердце?» Недоверие в глазах сына стало для Говарда последней каплей. «Отдай, убирайся!» — заорал он. Джулиус сунул ему сердце и неторопливо вышел из подвала. Говард дождался, когда закроется дверь, и упал на медную кровать. Из груди его вырвался стон, и Говард паник, сжимая сердце в руках. «Где папа?» — спросила Джулия, застав Джулиуса чистеньким, только что вымытым у телевизора, с ногами на журнальном столике. Тот пожал плечами. «В подвале, наверное. Давно закончили?» Узнав, что прошел не один час, Джулия осторожно спустилась в подвал, но Говарда и след простыл. Лишь расставленная по углам рухлядь да острый запах свежевыкопанной глины. Снаружи донесся тревожный рокот мотора, и Джулия ринулась вверх по ступенькам. Выглянув из люка, она увидела на дорожке Бьюик. Мотор работал в холостую, из выхлопной трубы вырывался сизый дым. В тусклом свете приборов виден был человек за рулем. «Что случилось?» — спросил Уилл, подоспев на тревожный звук шагов. Джулия, бледная, застывшим лицом, не сводила глаз с машины. «Твой папа, Уилл. Он пропал несколько часов назад, и у меня недоброе предчувствие». «Я приведу его», — вызвался Уилл и пошел к машине. Но Джулия резко остановила его. «Нет, Уилл!» — и отправила домой. «Я сама», — сказала она. Мотор работал неровно, с перебоями, словно больное сердце. Этот звук напомнил Говарду о малодушном отце, умершем в кресле от удара. Скрючившись за рулем Бьюика, скрытый от лунного света густой хвоей сосен, Говард вертел в руке искусственное сердце. Может, статься он изобрел его не ради отца, а чтобы укрепить свой собственный немощный дух. Если так, что проку от его изобретения? Нет у него больше ни воли, ни мужества, ни страсти. Услыхав шорох шагов по гравию, Говард сунул бесполезную игрушку в карман пиджака. Джулия осторожно приоткрыла дверь.